Ну что же, уважаемые дамы и господа, я вас приветствую. Тема нашей лекции, а я бы сказал, что это должна быть не лекция скорее, а что-то среднее между лабораторной работой, которая устанавливается, не только проблемная область, не только мы ищем ответы, но и ставим вопрос. Собственно, в 1935 году Хайдеггер, который стал вдруг не очень благонадежным по партийной линии, заметил, что философия – это не столько практика прояснения, не только и не столько мышление направлено на то, чтобы сделать неясное, непонятное понятным, как, скорее наоборот, сделать понятное, ясное, обыденное, непонятным. Поставить задачу, которая во многом является невыполнимым. И вот сегодня как раз я хотел бы привести состояние нашего ума в некое доброе беспокойство по поводу вопросов, связанных с техникой. Не плакать, не смеяться, а понимать, как говорил Бенедикт Спиноза. Но, собственно, люди уже давно не плачут и не смеются. И пора бы, конечно, вновь испытать некое чувство беспомощности перед техникой и, конечно же, не впадать в истерику, не плакать и не смеяться, но уже что-то больше, чем понимать. Или меньше. Мне бы хотелось, чтобы в итоге и по ходу нашей сегодняшней встречи мы сформулировали бы несколько парадоксов, несколько опорий, может быть, несколько вещей, которые нас бы по ходу дела запутали, чтобы было что в конечном счете, если не распутать, то, по крайней мере, нащупать эту нить, которая могла бы нас вывести из лабиринта, в котором, помимо минотавров, должна быть, конечно же, известная героиня. Итак, собственно, как возможна техника в России? Этот вопрос отсылает, конечно же, нас к Иммануилу Канту. Вопросу о том, как возможна наука. Или, как выражался кёнигсбергский философ, как возможны синтетические суждения априори. То есть, как возможен прирост знания. Как возможна наука – это вопрос, на который предыдущие лекторы, ораторы дали свой ответ, очень значимый. И как возможна техника? Как возможна техника в тех основаниях, в тех условиях, которые и позволяют ей осуществиться, реализоваться, и не столько в объективной реальности, сколько в отношении России. Насколько уместна техника в России? Насколько она, возможно, русифицируется, насколько она становится усвоенной по концепту Николая Данилевского. Вот этот круг вопросов, а также вопросы, зачем нужна техника, что она может нам дать не только для народного хозяйства, не только для экономической сферы, не только для военной, не только для бытовой сферы, а бытовая техника в России – это отдельный сюжет. Я предлагаю взглянуть на технику предельно широко. Пускай это будет несколько размыто, несколько хаотично, на первый взгляд, но не нужно стремиться технику привести к какому-то особенному виду, наряду с чем-то другим, наряду с обществом, наряду с природой, наряду с человеком. Как это делается в классических учебниках академических. Вот есть техносфера, есть антропологический аспект техники, вот есть социальный, вот есть история техники, вот есть история философии. А взглянуть на технику в абсолютном смысле. В абсолютном я имею в виду в смысле Шиллинга, который в свое время нам показывал, нам, я имею в виду человечеству, абсолютный смысл искусства. Абсолютный в том плане, что содержит искусство все возможные противоречия, все возможные сферы, все возможные экстремумы, все возможные границы сходятся, пересекаются в том, что Шеллинг называл искусством. Имеется в виду соединение в искусстве материального и идеального. Разумеется, в технике мы имеем нечто схожее. Пересечение исторического, и действительно техника исторична. Она возникает в какой-то момент, она претерпевает свое развитие, она наряду с искусством имеет свой стиль, имеет свою эстетику, имеет историческую, конечно же, форму. Она претерпевает развитие, деградацию. И в то же время есть нечто извечное, нечто априорное в самой технике. Техника может рассматриваться и как что-то национальное. У техники есть своя национальная природа. А с другой стороны, некий общечеловеческий смысл, общечеловеческое значение. Какие еще мы можем привести грани, да, вот этого абсолютного значения техники? Конечно, в технике очень много рационального, очень много функционального. Техника призвана, по мнению многих людей и изобретателей, конечно же, решить какие-то функциональные задачи. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в технике есть мифологическое содержание, абсолютно иррациональное. Собственно, выступавший не раз в этом помещении Александр Маточкин, насколько я знаю, исполняет старины. И вот, дескать, мне доложили, что у него песня на новую тему посвящена как раз перелету. Перелету за Урал. Да? То есть перелет – это и есть, с одной стороны, что-то недавнее по меркам человечества. Да? Полеты на самолете стали, возможно, не так давно. Но в этом же есть нечто архаическое, нечто сказочное, нечто былинное. Перелет на расстоянии. Да? Таким образом, вот техника содержит в себе... Я надеюсь, да, что этот тезис мы не исчерпали, но все-таки достаточно аргументировали. Скажите, вот можно ли принять как рабочую гипотезу, да, это положение о том, что техника имеет некое абсолютное измерение? Я не говорю, что она божественна или сакральна сама по себе, но вот содержит очень много. То есть, и не просто содержит, а включает в себя, да, то есть и материальное, идеальное, историческое, и вечное, национальное, и нечто такое общечеловеческое, содержит в себе рациональное и иррациональное. Можем ли мы принять этот тезис? Да? Если мы его примем как возможный, то дальше нам станет гораздо труднее говорить о технике, да, но этот труд все-таки нам что-то может дать, да, в отличие от такого банального рассмотрение того, что техника опасна, или она, наоборот, необходима, что от нее никуда не денешься, что она неизбывна, и так далее, и так далее. Техника – это хорошо или это плохо. Да? Хотя банальности нам, конечно же, сегодня тоже придется озвучить. Вот, собственно, не надо бояться вот этого проблематичного и абсолютного характера техники, а наоборот, туда отважиться взглянуть, туда пойти и, собственно, поставить вопрос о том, что же такое техника в России. А до того, как техника в современном смысле этого слова появилась в России, она, конечно же, возникла в новой европейской цивилизации. И, соответственно, что собой является техника в новое время? Конечно же, она является выражением самой программы, самой цели науки нового времени. Если попытаться построить диалог с любым средним или первым встречным школьником или человеком, который закончил школу в России, и спросить его напрямую, зачем нужна наука, будут говорить о совершенно благородных вещах, будут говорить о познании, будут говорить о познании законов, будут говорить о неком удовлетворении интереса за... Раньше это было, возможно, государственный счет. И о чем-то, может быть, ироничном. Но, в сущности, Фрэнсис Бэкон, отец-основатель новоевропейской рациональности и науки. И более того, тот человек, который сформулировал саму задачу науки нового времени, прямо так и заявляет, что смысл науки – это сила. Но сила, опять же, в смысле метафизическом – power, могущество. Знание – это господство, власть. Власть над природой. Власть всеобщего характера, разумеется. Не только политическая, не только технологическая, а выражение самой сути нового времени. Когда Ницше будет говорить о воле к власти, будет иметь в виду по интерпретации, конечно же, Хайдеггера, иметь в виду последний методический принцип. Можно сомневаться во всем, можно говорить о бессмысленности, где все ценности нарратива перестают значить и перестают иметь силу. Но власть, господство остаются неизбывными. И вот, собственно, это альфа и омега нового времени. Господство, власть и могущество, выраженное прежде всего в научном познании. Аристотель – хороший философ, говорит Фрэнсис Бэкон. Он замечателен. Он совершенно необходим для логики, совершенно необходим для научной дискуссии, необходим даже для парламента. Вот эта задача парламентской дискуссии и самой архитектуры английского парламента, конечно же, уже к тому времени была сформирована. Да, мы знаем, что тут тоже, кстати, не обошлось без техники, это в качестве примечания, да, что есть два вида парламента, я имею в виду саму архитектуру, да, саму конструкцию, в буквальном смысле, да, телесную, если угодно, мебельную, пространственную. Это, конечно же, полусфера, да, французского парламента и две противоборствующие стороны, которые выражены, скажем так, в форме пространства в английском парламенте. Собственно, эта задача ко временам Фрэнсиса Бэкона, я имею в виду задача формирования логического мышления, риторики, учение о категориях была, в принципе, выполнена. Пришло время распорядиться вещами. Не то, что мы скажем о вещах, да, а то, что вещи скажут о нас. Однофамилец Фрэнсиса Бэкона, английский схоласт Роджер Бэкон, так и заявляет, что нужны аргументы не от слов, не аргументом ad verbum, а аргументом ad rem. Вещи, власть над вещами – и изменение природы тел – вот основная задача. Соответственно, господство возможно только в той сфере, в которой человек сам является производителем. Мы можем знать только то, что сами произвели. Природа любит прятаться. Ее протеический характер от слова «протей», который меняет свои обличия, которое имеет остаток проблемный, метафизический, как об этом писал Николай Гартман. Природа не только любит прятаться, она ужасна, она таинственна. И так и должно быть, по большому счету. И, собственно, новый европейский принцип науки и господства, то есть того знания, которое будет не просто просвещающим, а будет приносить технологический результат, то, что Бэкон называет конкретные плоды, которые получались зачастую случайным образом в истории. Это дело нужно поставить на институциональный, конечно же, базис, собственно. И вот задача науки – это никакое не просвещение, никакое не распространение знаний, никакое не удовлетворение любопытства. Это весьма и весьма прагматичная вещь – это господство. И, собственно, выражением этого господства уже имплицитно, то есть, заключаясь в самой научной программе, является именно техника. Не зря интуитивно люди, конечно же, чувствуют, что наука и техника – это две стороны, собственно, одной медали. Но задача, конечно же, науки в античности более возвышена. связанные с познанием смысла бытия, связанные с познанием первопричины, связанные с познанием истины. Но вот в этой античной научной программе, собственно, у Аристотеля наука понимается как эпистема, как то, что должно решить одну важную задачу, как то, что в буквальном смысле означает стоять над чем-то. Хайдеггер как раз и указывает, да, что помимо вот такого уже расхожего смысла, заключенного в слове «эпистема», есть буквально «эпи» – это «над», «стема» – «стоять». Да? То есть задача научной программы Аристотеля, конечно же, это познание сверху, познание из точки, на которой обозревается все в целом, на которой мы способны увидеть структуру, на которой мы находимся в позиции некого господина. В этом смысле наука и должна быть чем-то господским, чем-то не совсем утилитарным. Да? Но это не значит, что она совсем никак не применима. Да? Наука в этом плане как раз и является ключевым знанием, да, которое направлено на не просто ориентирование в истине, а на утверждение ее и повеление. В этом смысле родственным, конечно же, понятием является империум, да, как задача повеления. Забраться наверх и повелевать. Да? Вот не зря Хайдеггер в 43-м году, в переломный момент Второй мировой войны, как раз обращаясь в своем курсе, посвященном старику Пармениду, в поэме которого впервые взорвалась атомная бомба, как он указывал в одном из интервью, вдруг и говорит, да, о том, что империум – это позиция повеления сверху. Конечно же, это не основной был сюжет, но, разумеется, ключевой в тот момент – столкновение империи. Да. Не зря Гулыга очень точно выразил суть того, что происходило во времена Сталинградской битвы. Напомню, это остроумное, на мой взгляд, очень ироничное, очень забавное и очень точное при этом описание этой войны. Под Сталинградом, говорит Арсений Гулыга, столкнулись две школы гегельянства. Да? Одна была еще российская, советская, да, другая немецкая. И вот эти две школы с помощью пушек, с помощью авиации, да, с помощью техники, да, боролись за интерпретацию Гегеля. Да? И чья интерпретация более существенная, а согласно Гегелю, напомню, самосознание – это не есть нечто теоретическое, это то, что доказывается на деле. Вот в этом смысле Гулыга попал в цель, на мой взгляд. И он знал, о чем говорил, так как он и владел немецким языком, и, собственно, принимал участие в 1945 году в денацификации Германии. Прошу прощения, что это слово вырвалось, но оно в несколько другом контексте. Да? То есть Гулыга как раз и указывает на вот этот вот совершенно прагматический характер такого абстрактного, на первый взгляд, знания. Вот. Соответственно, отмечу, да, что мы в самом начале здесь утверждаем, что наука нового времени – это наука, связанная и выражаемая в своей цели. А цель для науки – это не есть нечто внешнее, это нечто существенное. Нельзя сказать, что есть некая наука, и у нее какие-то цели. Это цель как телос, как завершение, как выражение сущности научной программы. Есть господство, власть, power, могущество, сила, да, распоряжающаяся природой. И, собственно, для более надежного распоряжения, для более тотального господства, конечно же, эта программа выражается в производстве искусственного. Гораздо более надежно и более доступно, конечно же, не познавать природу, а создать вторую природу. Мы можем знать со всей уверенностью только то, что произвели сами. Это тезис Томаса Гоббса, да, и как раз в политической мысли Гоббса идея о конструкции органа технической, да, Левиафана, как раз и выражается. Да? То есть техника, не только относящаяся к природе, не только к изменению природы тел, не только в нарушении, заметьте, нарушении законов природы, естественных, не открытие законов природы, а в таких милых деталях, Фрэнсис Бэкон это выражает, в милых примерах. Например, он говорит о том, что нам нужна наука и новая философия для того, чтобы мы могли есть клубнику тогда, когда мы пожелаем. То есть, например, зимой. В принципе, это что-то противоестественное. Еще недавно, я имею в виду по отношению к Фрэнсису Бэкону, к 17 веку, у Альберта Великого, схоласта, да, были некие трудности социального порядка, да, потому что у него был зимний сад, в котором он выращивал цветы, и это считалось чем-то предосудительным. Это было что-то магическое, да, по большому счету. То есть заставить цвести природу, да, тогда, когда она не настроена, да, когда у нее совершенно другой ритм, совершенно другие условия. Да. То есть не просто клубника зимой, да, но и искусственная клубника. Да. То есть в самой науке, в самой технике нового времени заключено не просто познание, а производство. Производство того, что является искусственным. То, что мы можем назвать второй природой. И отсюда, конечно же, большинство вот этих вот трудностей и проблем. Диалог о том, можно ли считать искусственное чем-то сверхприродным, какова роль человека, способен ли он просто лишь быть таким техником, механиком космоса, или он механик в несколько ином смысле, он предназначен для того, чтобы природу перехитрить, создать колесо. Собственно, когда мы говорим о возможности техники в России, мы не имеем в виду изобретение колеса. Мы говорим о некой задаче, которая стоит перед Россией в таком метафизическом смысле в отношении техники. Да, когда Николай Бердяев, напомню, в своей книге «Русская идея», можно подумать, что книга какого-то такого правого толка, что там речь идет о некой русской идеологии. Но на самом деле Бердяев говорит о платоновском смысле слова «идея». То есть русская идея – это то, что Бог задумал о России. И вот эта мысль Бога о России выражается разными путями, через совершенно разных авторов, да, на протяжении истории. То есть что задумал Бог в отношении России с позиции техники, да? Вот. Человек – это тот, кто способен перехитрить природу. Да? Вернемся чуть-чуть раньше Фрэнсиса Бэкона, во времена Ренессанса. Ренессанс, мы говорили уже сегодня про античность, как о программе научной, связанной с понятием эпистемы, познание смысла бытия, сущности – всех вещей, познание причин. Первопричин – это знание не столь утилитарно, как знание, собственно, техническое. Ибо, согласно Аристотелю, техника и техне ниже, чем эпистема. Техне основана на опыте. Она более прагматична, но и более, кстати, востребована. Но эпистема – это знание, которое позволяет научать других, учить других и позволяет управлять, господствовать. Да? Поэтому все-таки вот это различие между задачами, конечно, выражается не напрямую. Что мы не должны смотреть на то, что в античности, в средние века и в Ренессансе техника была чем-то таким созерцательным, чем-то таким исключительно, скажем, непрагматичным, да, и вдруг в новое время со всей грубостью она проявляется в виде планетарной техники, да, в конечном счете, которая замещает собой все. Тут более, конечно же, тонкие отношения. И вот в средние века наука – это наука, прежде всего, выраженное в слове, да, все Средневековье, как известно, держалось на честном слове. И это было самым надежным основанием, как ни странно это звучит. Ренессанс говорит о технике и человеке как творце, который определяет мир. Эта идея не только христианская, она является иудейской, средневековой мистики иудейской выражена, но и в идее как раз антропоцентрической, гуманистической. Бог творит пшеницу, но сама пшеница прекрасна, но, тем не менее, задача состоит в том, чтобы из этой пшеницы перемолоть муку, а из муки замесить тесто, а из теста испечь хлеб. Да? Хлеб в этом смысле важнее, оказывается, чем пшеница. И таким образом, собственно, художник, который замещает собой фигуру героя и святого в эпоху Ренессанса, становится центральным персонажем. Да? Его задача священная, его задача заключается в том, чтобы доопределить мир, доделать его, привести его к изначальному смыслу, заложенному в сфере божественных идей. А тем не менее, новая европейская фигура ученого, которая еще до, поправьте меня, если я вдруг назову не ту цифру, на мой взгляд, где-то до 60-х, 70-х годов 20 века являлась, если не сакральной, то, по крайней мере, одной из ключевых. Да, престиж ученого был, ну, еще совсем недавно гораздо выше, чем блогера, мне так кажется. Не хочу не сказать ничего плохого про блогеров. Но в сущности, на заре нового времени, конечно же, фигура ученого, если не сакральна, то, по крайней мере, претендует в буквальном смысле на место сакрального. Да? Английские ученые, я не имею в виду тех ученых, о которых на радио говорят, а в буквальном смысле Ньютон, Кеплер, да, и вот этот вот недавно почивший, напомните, вот, спасибо. Еще ребята из Pink Floyd приходили на его похороны. Вот. Они, насколько я знаю, похоронены в соборах, да, английских. То есть место ученого, да, вот в Великобритании, оно сакрально, да, до сих пор, даже в постсекулярном, постсекулярном мире, да, все равно вот это значение остается. Итак, к чему мы все это ведем? Собственно, целью техники является господство, власть, создание не просто нового, не открытие нового, не просто доопределение мира, а исключительная роль, космическая и даже, можно сказать, сверхкосмическая. Человек – существо крайне интересное. Да, Достоевский предлагал разгадывать человека. Слишком он широк. Но вот что имеется в виду в широте человека? Николай Кузанский в своем замечательном трактате об ученом незнании показывает, что человеку, в общем-то, доступно больше, чем может вместить мир. Человек способен мыслить то, что есть, то, что отсутствует, то, что возможно, и то, что невозможно. Соответственно, вот эта невозможность творчества, я имею в виду творчество невозможного, потенциально в человеке включено. Да? И, конечно же, без человека, как без не просто творца или механика, обслуживающего персонала техники, да, она не может состояться. Но не надо думать, что, тем не менее, источником техники как таковой является человек. И его особая разумность, его способность к языку, его дух. Я бы предложил, опять же, такую ироничную, не концепцию, а взгляд на вещи, да, который озвучивает Владимир Бибихин. Однажды он сказал парадоксальную вещь. Люди полагают, что они завели пчел, да, устроили ульи, и вот дальше подкармливают этих пчел, продают мед, Вот, и думают, какие они молодцы, как они вот освоились в природе, да, как они приручили. А что, если посмотреть с обратной стороны, что, дескать, это пчелы нашли тех, кто их будет разводить, подкармливать, да, и реализовывать мед, который они производят, да. То есть пчелы завели людей. Конечно, это несколько абсурдно, парадоксально, но в этом что-то есть, разумеется, да. Что, если техника, как метафизическая сфера, обращается к человеку, к его творческому потенциалу, к его поэтическому в изначальном смысле этого слова дару, поэзис – это творчество. Вначале сотворил Бог небо и землю, в греческом тексте «поэн». Да? Да, кстати, когда греки читают Ветхий Завет, они, конечно, сцепляются с более цельной реальностью. Да? Вначале сотворил Бог Урана и Гею. Да? То есть тут соединение с мифом, соединение с вот, авраамической традицией. И, конечно, ладно, это к слову. То есть сотворил Бог, и человек это в этом смысле поэт. То есть тот, кто открывает и возможное, и невозможное. Открывает вещи в их первозданности, в их новизне, да, перед лицом именно пустоты, вот в этом самом ничто. Слово поэта – это слово о вещах, которые предстают заново, и предстают так, как будто о них никогда еще никто не говорил. И в этом смысле Хайдеггер указывает в своем знаменитом тексте «Вопрос о технике», о том, что есть вот эта поэтическая, не просто жилка какая-то в технике, да, а сама сущность поэзиса, кроме всего прочего, выражается в технике. Да, и когда мы говорили о технике, об ее абсолютном значении, абсолютном смысле, который содержит и человеческое, и природное, и историческое, и социальное, и, конечно же, техно – это знание, это искусственность, но это и искусство. Конечно же, техника далека от искусства, она может быть, конечно, рассмотрена как нечто функциональное, но вот эта история, эта судьба, конечно же, содержится даже в том, что мы называем современной техникой. Не только в плане эстетики. Да? Некрасивый самолет может летать, но очень плохо. Да? Некрасивые машины не только плохо, то есть хуже продаются, чем красивые. Да? Машины должны быть не только красивые, они должны быть соблазнительные. Ладно, что-то я про машины, сейчас эта тема слишком острая. Я имею в виду, что сама, конечно же, эстетика понимается как проявление онтологии, как на это замечательно Алексей Филович Лосев указал. Я имею в виду более глубинный вопрос, более глубинную проблему. Да? Не является ли техника одним из видов продолжений или искажений искусства? Можем ли мы представить технику, которая не была бы функциональна, не была бы бытовой, военной или не была бы какой-то аппаратурой медиальной, а выполняла бы функцию произведения искусства? Конечно, такие прецеденты есть, и есть целые направления, да, в искусстве, насколько мы знаем. Но речь идет не просто о подвиде искусства, да, или вид искусства, как техноискусство. Да. Тут речь идет о вот этой глубинной связи между техникой и искусством. Итак, собственно, новое время говорит о науке как господстве, о технике как выражении цели и задачи науки нового времени. И эта цель, еще раз я хотел бы подчеркнуть, что цель может быть рассмотрена как нечто внешне положенное для техники, что, дескать, вот есть техника, и мы давайте создадим или сформулируем какие-то цели, которым эта наука будет подходить постепенно. Да? Мы вот имеем некую технику и перенаправим ее в какое-то русло. Все-таки цель – это то, что метафизически раньше, чем эмпирическое существование. В метафизике, я имею в виду в книге «Метафизика» Аристотеля, есть замечательный пример. который иллюстрирует эту проблему. Аристотель вдруг спрашивает, что было сначала, взрослый мужчина или мальчик? Понятно, что рождается ребенок, он предстает в виде мальчика, и потом, может быть, если он доживет, если получится, он станет взрослым мужчиной. Но в метафизике ровно наоборот, да, или в логике. Вот есть взрослый мужчина, и мальчик к нему идет, да, к этой форме. То есть цели всегда являются причинами, всегда являются основанием. Это некая обратная перспектива. И, собственно, цель и есть завершение сущности какой-либо вещи, какого-либо явления, какой-либо истины, бытия. Да? И, собственно, не зря, не только в новое время, а гораздо раньше, как указывают все исследователи совершенно справедливо, научная программа Запада, кроме биологии, там просто это оказалось невозможно, элиминировала, то есть вынесла за пределы целевую причину Аристотеля. Да? То есть цель стала рассматриваться как что-то внешнее. Да? Собственно, есть человеческий взгляд, а точнее западный взгляд на вещи, да, как на внешнее применение этих вещей. И причинение извне цели. То есть ветер – это ветер в парусах. А пробковый дуб для этого и вырос, для того, чтобы люди могли делать из него пробки. Да? А олени носят рога такой интересной формы. Не буду на себе показывать. Собственно, для того, чтобы охотник мог этот трофей повесить и на стене, и шляпу, да, разместить. То есть, вот этот взгляд совершенно кажется наивный, да, но он вообще укоренен в новоевропейском человеке, да, в ментальности, если угодно, не вчера, да, не, и более того, не в новое время, да, а с прекрасного благочестивого средневековья. Да. Вот этот взгляд, который является частью научной программы исследовательской, да, по отношению к природе, к физике, если угодно, да. Соответственно, единственное, что не позволило, да, полностью избавиться от целевой причины аристотелевской, от этого телоса, да, который венчает все остальные причины, я имею в виду материю, форму и кинезис, да, движение. Вот эти четыре причины, на всякий случай себе напомню. То есть Аристотель говорит о хюле, о материи, да, о эйдосе или морфе, о кинезисе, да. И, собственно, телос как целевая причина, да, которая выражает само совершенство. Само совершенство в смысле завершенность, да, целостность, опять же. Да, вот русский язык в этом смысле помогает. То есть эта цель – это не просто какой-то финал, да, вещи, к которому все идет, да. В своей книге под названием «Физика» Аристотель так иронизирует сам над неправильным пониманием того, о чем он говорит. Что, дескать, человек жил, женился, да, может быть, или не женился, жил, работал и умер, да, для чего и родился. Нет, говорит Аристотель, он не для этого родился, не для того, чтобы умереть, а вот для того, чтобы достигнуть точки некого расцвета, да, акме, вот, в котором его внутреннее целеполагание проявляется и достигает некого совершенства. Вот по этому ведомству, мне кажется, очень важно отметить, да, что задача вот русской науки или науки в России, или то, что задумал Бог о России в плане науки и техники, должно, кроме всего прочего, заключаться вот в этой реабилитации целевой причины. Целевой причиной вещей, да, вообще отношения к миру. Не просто внешнего, не просто потребительского отношения. Это было бы полбеды, да, если человек ищет, чтобы принять, да, в качестве некого материала. А ведь это целеполагание и определяет устройство техники, да, устройство вообще отношения и форм реализации духа. Да. То есть, оказывается, что цель – это и есть внутренняя причина, да, которую Кант рассматривал с двух сторон, по меньшей мере, предлагал так неожиданно, да, иметь в виду, что в науке есть цели от опыта и цели от разума. Да? Не от рассудка, да, заметьте, рассудок и разум – это принципиально для немецкой классики, для немецкой классической философии. Рассудок – это способность связывать многообразие опыта априори, то есть способность, как более ясно сказал Борис Леонидович Пастернак, который учился у неокантианцев в Марбурге, перед тем, как стать сначала композитором, а потом поэтом и переводчиком. Рассудок – это способность подсчитывать мелочь в кармане, чтобы нас никто при этом не обманул. Рассудок – совершенно необходимая, конечно же, способность. Без нее мы сами себе становимся неинтересны. Лучше человек с рассудком, но без разума, чем с разумом, но без рассудка, скажет Гегель. Это понятно. Но все-таки рассудочные цели, да, это как раз внешние цели. Это как раз рассмотрение древесины только лишь как материала. Да? Рассмотрение вещей как субстрата, как топлива, да, и так далее. Да? Или то, что должно украшать что-то. Да? То есть какие-то утилитарные вещи и утилитарные утилитарные. Вот я стал уже, да? Сколько мы говорим? У нас еще есть время, да? Утилитарные аспекты вещей, да, вот как раз и находят свое применение. Вот в этом рассудочном подходе, да. Можно было бы его назвать рациональным, если бы рациональность сама не требовала некого уточнения. Очень много примечаний. Я надеюсь, что мы из них выйдем все-таки к обещанным парадоксам. Рациональность в этом смысле созвучна рассудочности. Хотя не одно и то же. Рацио – это, во-первых, основание. И когда мы говорим про, например, иррациональную веру Авраама, мы не имеем в виду некое безумие. Мы имеем в виду безосновность. Нет той основы, на которую Авраам может положиться. Да? Он не может положиться на других людей. Я имею в виду ситуацию жертвоприношения, да? Исаака. На других людей он не может положиться, потому что они совершенно его не поймут ни при каких условиях. Ни жена, ни соседи, ни люди, ни Исаак, никто. И никакие рациональные структуры, рассудочные схемы, силлогизм здесь не поможет. Бог ему не поможет, потому что Бог его испытывает. И он на себя не может положиться, да, потому что он сам, именно как сам, да, появится в результате этого решения, в результате этого прыжка через бездну, через победу, да, скажем так, духа. В этом смысле вот иррационально здесь и понимается. Да? То есть рацио – это основание, это, конечно же, связность, но это еще и понятие, которое идет от слова «рес», то есть вещь. И рацио – это иррациональность, это еще и действие, которое выражено в латинском языке глаголом «реоре». То есть «реоре» – называть вещи вообще соответствующими именами, да, находить для них выражение. И, собственно, рациональность – это и есть вот такая вот вообще-то утилитарная, вообще-то совершенно техническая способность познавательных наших сил, да, человеческих, я имею в виду. Вот, поэтому, когда Кант говорит о разумном целеполагании, он имеет в виду нечто другое, чем просто рациональный взгляд на вещи. Да? Он имеет в виду разум, то есть «фернунфт». «Нунфт» – это интересное слово. Да? Можно видеть, тут созвучие с греческим «ноэйн», то есть «внятием». То есть тем, что находится за пределом вообще рассудочности, да, но связано, конечно же, то, что является законодательством для рассудка, законодательством для этой вот синтетически-аналитической способности складывать и раскладывать все по полочкам, да, заметьте. Вот, то есть разум вообще-то, скажем прямо, без лишних деталей, которые сейчас, может быть, утомительны в этот субботний день, да еще и летом, собственно, разум ближе к духу, к тому, что будет называться действительностью как таковой. Да? То есть к тому, что выходит за предел вот этого ограниченного, утилитарного. Рассудок неплох, он совершенно необходим. Он отчасти даже уже является чем-то божественным, как показывает Гегель в «Феноменологии духа». Но он недостаточен. Недостаточен, и, собственно, реабилитация искусства, да, проведенная тем же самым Кантом в новое время для западного мира, связана с тем, что искусство дает взгляд на вещи не только с позиции их внешних целей, но и внутренних. Вот в произведении искусства, конечно же, мы можем хотя бы как-то ощутить внутреннюю цель вещи, да, которая предстает перед нами не просто как то, что украшает интерьер, или то, что нас развлекает, или то, что вызывает некое влечение. Да. Красоту мы можем воспринимать и как люди, и как животные. Ну, имеется в виду животных позиций. Да. Прекрасное – это то, что не возбуждает и не умиляет, как показывает Кант. Да. В этом смысле как раз взгляд разума, взгляд духа – это взгляд на внутренние вещи, на их сущность, на их истину. И, собственно, такой взгляд может быть выходом из сложившегося вот этого горького катаклизма, который мы все наблюдаем. Я не говорю про алармизм, я не говорю про беспокойство по поводу техники. Да? И даже проблема не в том, что не только в том, что человек стал не соответствовать тем условиям, той среде, которую он сам создал. Да? Здесь оказывается вот парадокс, пожалуй, к которому мы подошли, или, по крайней мере, противоречие, о котором я вам сказал, да, и обещал, что мы все-таки его должны будем с вами произвести. То есть оказывается, что на заре нового времени задача науки и техники заключается в том, чтобы не просто познать реальность, не в том, чтобы решить основные человеческие проблемы, связанные с... Какие у нас вообще основные проблемы теперь? Да, сложно сказать. Но, видимо, это то, что имеет в виду Фрэнсис Бэкон, или предлагает иметь в виду. Болезнь, смерть, голод, комфорт, власть, могущество. Да? Понятное дело, что для того, чтобы решить эти проблемы, мало познавать и управлять природой. Нужно создать такую природу, да, которая будет уже не совсем природой, то есть искусственную среду, в которой человек будет себя чувствовать полновластным господином, да, создать свою территорию, свою суверенную область, да, область своего суверенитета. Но, однако, мы вот как раз оказываемся в той ситуации, в которой мы, я имею в виду человечество, ну, собственно, философия это должно быть, практикой речи от лица человечества. Видимо, так нас учили. Но, собственно, человек оказывается в той сфере, которую можно назвать техносферой, которая предельно отчуждена не только от его природы, да, не только в этой техносфере нечем дышать, да, в буквальном смысле, как в городе. Да, или в... Но, собственно, это ведь не проблема, потому что в природе вообще тяжело дышать. Да, мы говорим о природе, имея в виду нашу область, а вот Григорий говорил о пустыне. Разве в пустыне легко дышать? Или в горах, в разряженном воздухе? Или еще где-то? Я имею в виду, конечно, дыхание более широкого смысла, метафорического. Эта сфера становится чуждой для человека. Сам человек перестает ей соответствовать не только телесно, не только биологически, но и ментально. Это тот уровень скорости, который не является человеческим. Тот уровень скорости передвижений, тот уровень скорости накопленной энергии, тот объем информации, который невозможно с помощью человеческого рассудка синтезировать, как-то усвоить. Объем, скорость делает этот мир не антропоразмерным, не человекоразмерным. Он не соотносится с с нашими возможностями. Соответственно, возникает необходимость в том, чтобы расширить человеческие способности. И Маклюин, Маршал Маклюин, канадский философ, создатель медиафилософии, как раз и указывал, что медиа и техника могут рассматриваться как экстенсивные возможности человеческого существа. То есть, дескать, что телевидение – это расширение взгляда, да, или микрофоны, наушники, вообще трансляция, радио, да, это вот расширение чувств человека, да. И вот таким образом можно взглянуть на технику, на медиа, как на расширение сил, энергии человека, да, его чувств. И, соответственно, оказывается, что чтобы соответствовать техносфере, нужна еще одна техносфера, да, внутри самой техносферы. Чтобы соответствовать искусству, нужно в этом смысле стать искусственным. И, конечно же, проблема трансгуманизма и вообще, собственно, проблема генных технологий уже у Фрэнсиса Бэкона, уже в 17 веке, в общем-то, содержится. Мы про второго отца, да, так бывает, что два отца в науке имеются, да, по крайней мере, новой европейской. Принято считать, что вторым был Рене Декарт. Вот Рене Декарт другую сторону господства техники предлагает в качестве основания, да, это господство субъекта. Субъект, который выносит за скобки, как показывает Гуссерль, да, в своем знаменитом докладе, посвященном картезианским медитациям, мы способны вынести за скобки и мир, и математику, и трансцендентное. И, собственно, вот этот взгляд на самого себя, как на вещь мыслящую, на res cogitans, и делает возможным рациональность в новоевропейском смысле. И, собственно, этот взгляд Хайдеггер считал стратегическим по отношению к природе, по отношению к миру. И он показывает, что мир вообще для субъекта в картезианском смысле есть нечто вторичное, вот, которое во вторую очередь, по меньшей мере, приклеивается к безмирному субъекту, Weltlosen, да, по-немецки. То есть субъект безмирен, он не природен вообще-то, да, он не имеет пола, он не имеет никаких, да, национальных и региональных особенностей. Вот это залог универсализма. Но, однако, тем не менее, становится чем-то региональным. Да, вот этот знаменитый анекдот, который позволяет себе Карл Густав Юнг в Трикстовских лекциях, посвященном проблеме рациональности. Я позволю себе воспроизвести в вашем присутствии. Юнг указывает, что испанцы, которые прибыли в Южную Америку, обнаруживают там людей, которые не мыслят рационально, они не мыслят головой. И оказывается, что им приходится сделать запрос в Рим, чтобы папа решил, являются ли эти существа людьми вот, в смысле новоевропейском, так как они не думают головой, да, они не принимают решения на основании рацио. Они мыслят или чувствуют или сердцем. Да, сердцем принято это считать. И папа отвечает, что это люди, но они требуют некой культуры, некого образования, некой вот вестернизации в этом смысле. Да? Должны пройти иезуитскую коллегию, да, чтобы стать людьми в этом смысле. И, собственно, вот этот проект освоения Южной Америки, да, связан вот с таким вот католическим подходом. Да? В отличие от Северной Америки, где, собственно, протестанты никуда не писали. Они просто решили по месту, да, вопрос, связанный с местным населением. Но Юнг уже, собственно, в ситуации 20 века не настолько прямолинеен. Он В чем, собственно, анекдот состоит? В том, что индейцы также задались вопросом о том, кто к ним прибыл в качестве колонизаторов. И ответ здесь несколько парадоксальный. Они подумали, что это сумасшедшие, да, потому что по их представлениям только сумасшедшие принимают решения исключительно вот так вот рационально, с помощью головы. Да? И вот, собственно, вся эта проблематика, да, нахождения целостности, вот, вот этой вот преодоления рациональности, конечно же, многого достигла философская мысль и в немецком идеализме, и в немецкой классической философии. Не зря, кстати, русская наука, русская мысль, русская культура так, я бы сказал, даже любовно относилась к немецкой классике. Не к немцам вообще, да? Не к не германскому духу, да? не к немецкой военной машине. Кстати, тоже было бы не лишним в качестве примечания об этом упомянуть. Если не парадокс, то, по крайней мере, на мой взгляд, любопытный феномен, связанный с техникой и с армией. Да? Собственно, военная организация Фридриха II – это ведь совершенно новоевропейская институция. Да? То есть регулярные войска, которые делают, как это правильно по-немецки, марширен, да, то есть они подчиняются жесткой дисциплине, они, у них есть палка, да, которую они боятся, и вообще фельдфебель страшнее, чем сама смерть, и они на парадах маршируют, маршируют, то, что любил Павел I, да, как поклонник Фридриха II, и в определенный момент они маршируют и совершают шаг в сторону как это называется, линия огня, да, то есть вот в сторону смерти. Это, собственно, некая механика, рациональность и так далее. Да, сама организация военного аппарата, да, в этом смысле. Но любопытно, что, собственно, западная цивилизация как раз себя рефлектировала в образах искусства, да, идеологически, как греки, да, вот греки Фермопилы, 300 спартанцев, не только старый фильм, но и новый, да, посвящен этому подвигу. То есть греки – это хорошие, как-то good guys, да, правильно я говорю? То есть хорошие парни, а персы – это плохие ребята. Почему? Потому что у них нет свободы, да, они воюют не как свободные люди, а как вот те, кого принудили к этому, да, то есть у них один свободен, это деспот, владыка, да, персидский царь, а остальные иерархически подчиняются, да. Ну, правда, Константин Леонтьев сомневался в целесообразности этой схемы, он как раз и пишет, да, о том, что с детства в гимназии он читал, что греки хорошие ребята, да, а персы плохие, но вот какая есть самоотверженность у персов, там, да, вот, вот эти все ситуации с выбрасыванием персидских офицеров за борт с целью того, чтобы корабль не утонул, на котором вот персидский царь плывет. Да? То есть они ценой своей жизни обеспечивали спасение, да, своего царя. Константин Леонтьев говорит, ну разве это не прекрасно? Но я о другом хотел сказать, о том, что, собственно, оказывается, что новая европейская рациональность и новый европейский подход к самой исторической, на самом деле, черте, а это война для нового времени, да, и история, это история войны, историю мира еще никто не написал, насколько я знаю, да, если не считать историю повседневности, да, и школу аналов, да, но это тоже большой вопрос. То есть, оказывается, что новое время в своем подходе к войне и вообще западной цивилизации, это скорее персы, чем греки, да. Все-таки. А вот на примере, да, как раз 18 века армия Суворова, армия Кутузова и так далее. Эта война все-таки и военная организация не персидская, а скорее вот греческая, да, где, несмотря на, понятно, что этот тезис очень противоречив, и многие не согласятся, но все-таки мы сравниваем не что-то с чем-то, да, а имеется в виду вот эту прусскую армию и армию 18 века, да, школу Суворова, скажем так, да, это все-таки, несмотря на, конечно же, безусловно, жесткую дисциплину, призыв и прочие-прочие вещи, институции, все-таки это отношение полководца и солдат как людей равных, да, свободных. То есть основным достижением считалось, да, это признание солдат солдатом, да, например, генерала. Да. То есть, когда солдаты скажут, что генерал, вот ты солдат вообще-то, это считалось ну, самым лучшим комплиментом, признанием как таковым. Да? То есть совершенно другие отношения. Это отношения не механические, это отношения не палочные. Да? И отсюда как раз вот эти вот вещи. То есть когда говорят про русских, что они непобедимы, потому что они не боятся смерти, да, потому что жизнь такая. Это все очень остроумно, любопытно. И понятно, что речь не идет о в целом организации войны, рациональной или нерациональной. То есть, собственно, вот этот подход нового времени к науке и технике выражается, да, с одной стороны, в подходе Бэкона как к знанию, как к господству, да, и субъектом этого господства, распорядителем, является, собственно, субъект вот в новоевропейском смысле. То есть, субъект за подписью Декарта. И, собственно, вот эта проблема, которую мы сегодня сказали уже в рамках вопроса целевой причины, это проблема биологии. В единственной научной отрасли западной науки биология не исключила эту целевую причину. Потому что иначе, в общем-то, биология, насколько я понимаю, не может и состояться, да? Собственно, это одно из различий, отличие живого от неживого, то, что живое на самом элементарном уровне, да, имеет какую-то собственную внутреннюю цель, да, которая выражается даже в понятии энтелехии у Аристотеля. То есть энтелехия – это буквально же и значит то, что содержит цель в себе. Когда Кант говорит про человека, что человек – это не только средство, но цель в себе. Вот, и относись к себе, заметьте, и к другим, не только как средству, вот, оно как и цели в себе, то он имеет в виду вот этот вот аристотелевский энтелехийный смысл. Да? То есть, как то, что обладает жизнью. Да? То есть, то, что имеет не просто внешнюю программу или механическую программу, да, а вот эту вот целостность и совершенство, да, потенциально динамически разворачивающейся в энергии. И энтелехийностью обладает, собственно, все живое. Да, и особенно Бог, кстати, да, как первая причина, это чистая энтелехия. Да, то есть, как не просто причина себя, да, но и как мышление, мыслящее мышление, чистая форма форм, да, которая не в ряду всех остальных, камень не в ряду других, да, причина не в ряду других. Собственно, это и есть жизнь и дух. И вот, собственно, границей техники долгое время являлась проблема живого, жизнь во всех ее смыслах. В смысле биологическом, в смысле психическом. А психе – это не только душа, но это и жизнь. И дух тоже как проблема жизни. Да? И проблема реконструкции, проблема производства. Можем ли мы произвести жизнь? Или мы можем произвести подобие жизни? Наши автоматы, как указывает Делёз в лекциях о Лейбнице, ничего не сильное нагромождение, нет, друзья? Так мы много цитируем, но не слишком много вот мы вводим в игру персонажей. Пока нет, я имею в виду, что насколько это комфортно, да? Если уже перебор какой-то, да, именно с именами, с фишками на шахматной или какой угодно доске, то вы сигнализируете, да? Это будет нормально, да? То есть я еще 2-3 вот имени введу, да, чтобы не было перегруза системы в этом смысле. То есть Лейбниц указывает, что те автоматы, те машины, которые создают люди, это на самом деле несовершенные копии. Да? То есть настоящего автомата человек не может создать. Потому что автомат, он это то, что движет само себя. Это вот есть, собственно, душа. Подлинный автомат – это жизнь, которая движет саму себя. Является в этом смысле самопричинением. А то, что люди называют автоматами, это лишь некие реконструкции, да, которые не являются живыми и никогда не будут живыми. Да? Почему? Потому что настоящие, естественные и божественные автоматы сами состоят, в свою очередь, из автоматов. Да? А те еще из автоматов это уходят, в общем, в бесконечность. Да? Вот в эту самую бездну, да, которую указано Гераклитом как сфера природы, которая любит прятаться. Да? Природа непознаваема не потому, что она как там, мистична, да, или еще что-то, а потому что она вот, содержит в себе вот эту самую разверзающуюся бесконечность. А бесконечность, как совершенно справедливо Кант указывает, в сущности мы можем только познавать разумом. Да? То есть это вообще... Правильная бесконечность – это бесконечность духа, а не та дурная бесконечность, которая предстает как брошенное как можно дальше копье, до которого нам нужно добежать, вытащить его из земли и снова бросить, да, как остроумно Гегель в науке логики указывает. Да. То есть не такая бесконечность, которую люди понимают как задуманное очень большое, да, какое-то число, но которому всегда можно что-то прибавить или убавить. Да. Вот актуальная, если угодно, бесконечность, она вот в этом смысле содержится. И здесь, конечно же, вот сама жизнь и является пределом вот этого господства, пределом этой техники, да, и жизнь во всех смыслах. Да. Можно говорить о реконструкции жизни, о подобии жизни, о неких, набившее слово уже оскомину, симулякры, да, вот эти вот подобия, копии, автоматы, игрушки, которые в новое время становятся более привлекательными, более возбуждающими, да, чем натуральное, естественное, как тот пример, да, по-моему, Андерсона, да, свинопас дарит вот этой принцессе, ну, переодетый принц, разумеется, да, свинопас, переодетый принц дарит принцессе розу, она ей не нравится, потому что ей нужны игрушки, да, механические, вот. А еще лучше вот этот волшебный котел, да, который дает как будто бы абсолютное знание. А в чем абсолютное знание для новоевропейского обывателя выражается? Да, абсолютное знание – это знание о том, кто приготовил на обед, да, какие блюда. То есть, или знание о том, кто во что оделся. Да? То есть, вот в этом смысле вот это обывательское квази-абсолютное знание дает, конечно же, вот такой паноптический, конечно же, взгляд современных медиа, да? Подглядывание. Да? То есть... В этом смысле попрощаться с частной жизнью, да, предлагал Леонард Коэн еще, по-моему, в каком году? В 92-м, да, своей песне про будущее. Да? То есть, вот в этом плане ничего нового он не совершил. Да? Просто понял, к чему дело идет. Да? И не первый, конечно же, и не последний. В этом смысле вот как раз абсолютное знание, а это знание не просто каких-то частностей, да, а знание духа, который познал себя, познал свое иное, в этом ином освоился и вернулся к себе. Собственно, феноменология духа, как проект Гегеля, как можно уже теперь говорить, альтернативный проект нового времени, не то чтобы не состоявшийся, не то чтобы потерпевший крах, а скорее наоборот, само новое время потерпело крах и европейское общество. Как указывает Хайдеггер, да, в 1935 году, не немецкий идеализм потерпел крах, а немецкое общество, государство, немцы потерпели крах в том смысле, что оказались не на высоте, не смогли удержаться на уровне своих гениев. Вот, собственно, и в этом и заключалось освобождение от того, что можно было бы назвать вот этой клеткой рациональности, да, которая, с одной стороны, необходима, но необходима лишь как ступень. Как ступень, от которой нужно оттолкнуться и пойти дальше. Да? От техники невозможно откреститься, да, было бы слишком просто. Невозможно ее отбросить, невозможно ее игнорировать, да, хотя бы потому, что мы вынуждены стратегически к ней отнестись, да, в том плане, что раз техника есть у других, не в том смысле, как подростки, да, если видят, что у других есть какой-то новый технический аппарат, то и мне нужен. Не в плане подражания, а в плане обороны. Вот, собственно, техника, просвещение, наука в России, как известно, да, зачастую носит вот именно такой вот стратегический, оборонительный характер. Совсем недавно, да, был день рождения вот этого императора Петра Великого. Собственно, Петр, как указывает Иван Васильевич Киреевский, и говорит о том, что античность и просвещение становились у границ Польши, дальше почему-то не проникли. Ведь тут можно говорить не только о католичестве или о западном подходе, да, не о новой европейской рациональности, а именно о рецепции античности. Почему-то действительно эти границы являются не только политическими, не только цивилизационными, но еще и климатическими. Да? Георгий Вернадский как раз в контексте Петра Великого и говорил, что этот император, первый император, да, как известно, в России, ввел Россию в ее естественные границы, то есть ее географические естественные пределы. И, собственно, вот эта граница, да, которую Георгий Вернадский, я напомню, что это историк, да, сын Владимира Вернадского, который создал учение о ноосфере. По-моему, Георгий Вернадский, поправьте меня, если ошибаюсь. Он, по-моему, был, да, одним из евразийцев даже. Хотя работал в Америке. Ну, так бывает, да? И занимался русской историей. Вот он указывает на то, что границы России – это границы Карпат. Да? Финляндия, Польша не входят в Россию. Имеется в виду в целом, да? Политические, исторические, какие еще климатические, да, границы. Какие еще у нас есть границы? Вот. И действительно, здесь много парадоксального. Почему-то эти границы, несмотря на их условность, часто оказываются непреодолимы. В качестве, может быть, для кого-то забавного примера, да, я бы хотел вспомнить Иоганна Готлиба Фихте. Раз мы говорим про немецкую классику еще. Фихте хотел, чтобы его философия была понятна вот всем. Да? Сводил ее к разным формам. Как мы помним, да, один трактат у него так и называется. «Ясное, как солнце». Вот, кстати, солнце, да? «Ясное, как солнце», изложение, там, «Наука учения». Очень длинное название, непонятно. «Солнце в сообщении широкой публики», о смысле... Вот, да. При этом совершенно непонятное, да, и название, и то, что он пытается сделать, да, так бывает, чем больше хочешь быть понятным, да. И, конечно, это внешне к философии событий, я имею в виду стремление доехать Фихте до России. Этого не делал ни Кант, ни Шеллинг, ни Гегель, да. Вот сам живой классик, да, хотел приехать в Россию, чтобы этим вашим и нашим русским, да, рассказать о проекте «Наука учения». Но не доехал, да. Не доехал. И ученики его не доехали, да, по-моему. Ну, понятно, что рецепция, конечно, произошла. И Канту предлагали, да, занять же какую-то должность, да, по-моему. И он присягал даже Елизавете Петровне в Кёнигсберге на 10 месяцев, когда заняли, да, Восточную Пруссию и так далее. А уж какая судьба у Гегеля в России, да, если бы он знал, как его, да, ценили. Даже не только те, кто читали, но те, кому напели, да, как Белинскому. про Гегеля, да, и так далее. Мы уже об этом говорили. И Тютчев, да, и Киреевский, да, которые вот дружили с Шеллингом. И Чаадаев переписывался. То есть вот, вот эта судьба, да, но вот эти границы оказываются непреодолимыми, да, для... для многих-многих вещей. И эта граница, она, конечно же, дает какие-то определенные возможности. Да? Это не только недостаток. То есть, дело техники в России – это дело, конечно же, возможности. Да? То есть, те ограничения и те, скажем так, недостатки, да, которые имеют место, то та особенность, которую можно интерпретировать как отсталость, она может сыграть свою положительную роль. И, конечно, в Италии, вот я в качестве примера, да, Италия все-таки по новоевропейским меркам провинциальная страна. Она не находилась как бы на острие, да, вот этого научно-технического прогресса. И в 20 веке оказалось, что провинциальная Италия имеет свои возможности, да, скажем, сохранение определенных форм традиционного быта, традиционного отношения к... к действительности. И, в частности, это выражается у итальянцев в движении Slow Life. Да? Как только первый Макдональдс... Опять актуальный сюжет. Вот хочешь избежать, но никуда не денешься. Как только открыли Макдональдс в Италии, да, сразу... То есть, фастфуд, да, быстрая еда. Нужно быстро, да, эффективно все сделать. Вот в Италии в провинциальной открывается движение Slow Life. То есть медленная жизнь. Надо в кафе сидеть, ну, как мы любим, да, 3-4-5 часов. Потом посидеть, поговорить, да. Вот, то есть замедленный, да. То есть вот эта отсталость сравнительная, да, с Англией, с Германией, может быть, да, с Францией, сыграла свою положительную роль. Да? То есть в этом отношении и Россия, которая многого не имеет, да, вот можно говорить о рецепции античности, что наука, политика начнется в России тогда, когда мы прочитаем Аристотеля, а действительно Аристотель не прочитан. Ну, кто-то прочитал. Я имею в виду, что в России всегда был популярен скорее Платон. А когда Розанов решил все-таки перевести метафизику, да, перевели они с коллегой, что называется, первые четыре книги, и он думал, что сейчас комиссия соберется в Петербурге, да, направит им поддержку всевозможную, да, ничего подобного, да, он понял, что это дело безнадежное, перед этим написав книгу о понимании, которую тоже никто не прочитал, он понял, что нужно ехать в Петербург, да, и писать в разные журналы разные заметки, да, со всех позиций. И за белых, ну нет, не за белых тогда еще не было, за правых, за левых, за либералов, за патриотов, вот Розанов сам за всех, со всех сторон написал, да. Кажется, что это что-то беспринципное, что это что-то такое вот игровое. Но это в духе Розанова. Не только как некого провокатора, ну, просто Розанов считал, что для построения координат истины нужно не 2-3 точки зрения, а 1000. Да? Вот, собственно, мы и говорим, да, о том, что Россия имеет особую, конечно, стратегическую форму отношения к технике. Нам техника оказалась нужна для того, чтобы остаться на карте мира, для того, чтобы быть собой, да, но через эту практику мы вдруг оказались привиты, да, к иному культурно-историческому типу. И вот это как раз заявлено в тезисах нашей сегодняшней встречи. Отношение, да, культурно-исторических типов по Данилевскому как раз и связано, да, с проблематикой, в том числе и техники в России. Насколько вот эта новоевропейская техника и техника вообще в целом нейтральна? Насколько ей можно пользоваться без того, чтобы рисковать собственной идентичностью, собственной самостью. Когда говорят о том, что техника – это что-то лишь инструментальное, то забывают, конечно же, о том, что сами инструменты не есть нечто нейтральное. Да? Те инструменты, которыми мы пользуемся, определяют в буквальном смысле нас. Да? Мы есть то, что мы едим, и то, что мы делаем. И мы есть то, какими инструментами мы пользуемся. Да? Если решать вопрос с помощью молотка, то реальность, конечно же, и предстанет перед нами соответствующей плоскости, да, или уже не плоскости даже. Соответственно, и новая европейская техника должна, и вообще новые европейские, и вообще романо-германские продукты и продукты в другом смысле, структура отношений политических, социальных, экономических, научных должны быть не просто привиты к России. Да? Напомню, что согласно Данилевскому, прививка – это пересадка – это уничтожение одной культуры, замена ее другой. Прививка – это то, что впечатляет обывателей, да, или людей, которые оценивают ситуацию с позиции эффективности. Прививка в биологии связана с прививкой, как пример, да, не будем далеко ходить, из Данилевского, когда прививается ветка груши к яблоне, да, и всем кажется, что была груша, которая дает некий, то есть была яблоня, которая давала какие-то кислые яблоки, а вдруг та же самая яблоня наконец-то стала давать сладкие груши. И Данилевский говорит, не надо здесь обольщаться, скорее наоборот. Груша стала эксплуатировать силы, работу, энергию, да, вот этой самой яблони. И вот, конечно же, нечто подобное происходит с Россией, да, когда мы инвестируем не то чтобы свои ресурсы, хотя про ресурсы отдельный разговор, да, свое внимание, свои силы, свою энергию, свои творческие, в общем-то, силы, да, на работу другого культурно-исторического типа. И, конечно, здесь нужно усвоение, то есть не отметание достижений другого культурно-исторического типа, другой цивилизации. И не просто перевод на русский язык, а и не просто нечто такое, практика магическая, которая была, проводилась народами Архангельской, да, по-моему, губернии, которые английские товары приносили, да, и пели над ними какие-то песни, чтобы их сделать менее английскими, да. Вот, мало iPhone, да, положить и спеть над ним песни, вот, или сводить хоровод, чтобы он перестал быть, да, американским. Тут, или свой какой-то iPhone, да, произвести, который будет не iPhone, а будет, вот, мало произвести, как-то я правильно говорю, RootTube, да, RootTube, то есть назвать это русский YouTube, и все проблемы решены. Тут, конечно, Данилевский нам задал задачу, конечно же, создание совершенно другого, своего отношения к технике, к науке. И, конечно же, в России огромное количество открытий. Не мне вам рассказывать, да, про все эти вещи. Про что, Николай, там про радио можно, про телевидение, про вертолет, да, которые были открыты в России. Что еще? Дело не в том, что этим надо гордиться или стесняться. Разумеется, это в России поддержки должной может и не получить. Мне жена рассказывала про Менделеева вчера, что, дескать, Менделеев открыл в свое время не только, да, таблицу известную. Почему-то она называлась таблица Менделеева. Странно. Но еще и бездымный порох открыл, да, при этом еще хитрым образом формулу. Но в итоге еще тогда, да, до революции, пришлось потом, да, эту формулу все равно закупать у англичан, по-моему, да, или еще у кого-то. То есть мысль простая, что вот это самобытное отношение к технике, да, а быть можно только собой, проблема не в навязывании России или русскости кому-то, да, а проблема в самобытности. Быть нельзя кем-то другим, быть можно только самим собой. Вот в этом, в общем-то, пафос русской науки, русской цивилизации не в том, чтобы навязать себя. Хотя, почему бы и нет иногда в чем-то, да? Но задача в том, чтобы и не просто остаться собой, а дело в следующем, да, что поле истины может быть пройдено только разными путями. И вот этот вот путь, который является возможностью, да, конечно, мы никому не позволяем плохо говорить про Россию, но сами иногда любим, вот и я тоже. Вот в России действительно очень широкие возможности, но часто очень узкая действительность в этом плане. И, конечно, нельзя здесь хотя бы... У нас время, да, уже заканчивается. Хотелось интерактива, а получилось монолог. Но у нас есть еще, да, время для каких-то вопросов, дискуссий немножко, да? Конечно же, это имя нельзя пропустить. Это Николай Федоров, да, создатель русского космизма, как принято считать, незаконно рожденный сын князя Гагарина, да? Гагарин, Юрий Гагарин, космос. Совпадение нарочно не придумаешь, да? И вот недавно я открывал эти тексты и думаю, боже мой, как это здорово, да? Конечно, очень странно, очень экстравагантно, но все-таки, да, когда Федоров говорит об искусстве или о технике, да, говорит, вот техника, вот искусство, да, оно, искусство носит трагедийно-вакический характер, да. А вот нужно, чтобы искусство носило характер покаяния, да, не трагедийные слезы, да, или радость вакхическая, да, а вот сдержанное, несентиментальное отношение к искусству, да, и сами эти формы техники, да, не утилитарные, а формы, которые служат духовным целям. И, соответственно, цели, сущностные цели науки и техники должны быть иными. Да? Не только потому, что Россия, да, должна быть самобытной или какой-то еще. Это уже вопросы несколько из другой плоскости. Да? А потому что вот те возможности, которые заключены именно в культурно-историческом типе российской цивилизации, да, они не должны быть отложены, не должны быть задвинуты, да, потому что многие культурно-исторические типы так и не реализовались, да, вот об этом и Данилевский пишет, об этом Тойнби в своих работах, да, говорит о слишком тяжелых условиях развития некоторых цивилизаций, да, которые так и не реализовались, они на излете были, скажем так, уничтожены в связи с катастрофами, войнами или особыми климатическими условиями, или колониальной политикой, как, например, североамериканские индейцы, до которых Чаадаев говорил, что они тоже очень остроумные, интересные люди. Вот почему-то Чаадаев, да, в своем тексте, вот в Америке есть североамериканские индейцы, интересные люди. Вот. И их цивилизация, конечно же, прервана. Да? Вот. А вероятно, что человечество на уровне гениальности, я не имею в виду плоский, усредненный уровень, а уровень гениальности от другого культурно-исторического, то есть другого уровня общечеловеческого, Данилевский не предлагает. Вот этот уровень гениальности, уровень сверхчеловеческого, конечно же, потерял, да, в связи с исчезновением, да, многих народов, да, многих цивилизаций, да, каждый вот народ, как Гердер и, кстати, Владимир Сергеевич Соловьев об этом тоже говорили, что народы – это мысли Бога, абсолютно. Каждый народ содержит в себе свою идею, свою программу. Если народы есть, значит, они не кому-то нужны, да, а абсолютно нужны. И выражают такую общую цель. Да, общую цель. Вот, и, собственно, на этом-то, наверное, нам и придется остановиться. Итак, вопрос о возможности техники в России связан с вопросом о внутренней цели, а не только о внешней, связан с отношением к живому, к жизни, да, к творчеству, связан с самобытностью, которая является условием вообще бытия как такового. Как мы уже сказали, быть можно только самим собой, с рецепцией, конечно же, западной техники, да, и наоборот, с творчеством, техническим изобретением, которое имело место, да, с постановкой других целей, других задач, иных, да, и не только теперь стратегических, и не только бытовых, но и связанных с искусством, связанных с духом, связанных с метаноей, с покаянным отношением. Да, с покаянным не в смысле, конечно же, вины, да, а в смысле метаноя, то есть превосхождение вот этого человеческого слишком человеческого. Это очень глубокий вопрос, на самом деле, который требует, конечно, отдельного рассмотрения. И, собственно, с вопросом, который мы не успели сегодня достаточно рассмотреть, это вопрос о повторении и неповторении. Да? Вот если говорить о том, что каждый народ имеет свою идею, то идея России, конечно же, это не вечное повторение того же самого. Да? Вот, это скорее вечная неповторяемость. Да? Мы можем, условно, и мы изобрести совершенно удивительные вещи, но производить их и повторять нам скучно. Да? Здесь же вопрос о особом доверии к бытию, к природе, особом снисхождении, особом терпении и безразличии, да? Особой метафизической лени, которая имеет как свои положительные, так и отрицательные стороны. Русским ничего не нужно, говорит Розанов. Они поели и разошлись по домам. Да? Вот. Это своеобразная авось бытия, ова. То есть можно так, а можно так. Доедет колесо до города, до Нижнего Новгорода? Не доедет, да? Может, доедет, может, нет. Вот это свободное, на самом деле, отношение к технике, оно является не просто каким-то слабым местом, а наоборот. Это то, к чему германский дух может стремиться. Да? Хайдеггер после войны, после изобретения водородной бомбы, как раз и говорит. Гелясенхайд, то есть некая отрешенность от техники, свободное отношение. Мы, конечно, как дети увлечены техникой, но именно как дети, да, мы понимаем, что соль, солнце, да, кстати, соль, солнце, да, от одного корня, да, соль вообще-то, что вообще соль в жизни не в технике, да, мы к ней относимся свободно, если угодно, слишком легкомысленно, да, вот, и эта легкомысленность игровая, в которую мы можем не просто доигрывать чужую партию по чужим правилам, но и предложить свои правила. А завершить я как раз этим и хотел. Жан-Франсуа Лиотар и говорил о том, что в перспективе, в будущем, в 21 веке, как раз останутся те, кто смогут предложить свои правила игры. Вот. Власть, господство, выживаемость связана именно с этим. Вот если Россия сможет предложить свои правила, да, для самой себя хотя бы, да, то все будет дальше. Точка. Спасибо за внимание, спасибо за ваше терпение. Если вот хотите сказать, пожалуйста, да, я буду только рад. Николай, пожалуйста. Спасибо за лекцию. Я как понял, есть у нас внутренняя цель, внешняя цель. Там у открытие, у идеи. А там нет, там записывается. Да, нормально. И в случае идеи Федорова и дальнейшего развития космоса мы как раз-таки видим внутреннюю цель. Это вот, скажем, необходимость расселить тех, кто воскреснет на страшном суде. Да, вот это и есть та самая внутренняя цель. При этом внешняя цель здесь у открытия. Переместиться, да, предположим. Я задумался, может быть, ну, это и по вопросу, и к залу. Да, да. Какие у нас еще такие были изобретения, где внутренней целью было нечто превышающее уровень рациональный. Опять же, сейчас вот по походе вспоминаю, что, ну, может, это легенда, но тем не менее говорят, что Попов, когда изобретал радио, он хотел услышать, как общаются мертвые, например. Ну, как между собой предки переговариваются. Может, что-то еще есть такое на памяти, что, скажем, вылазит за рамки рационального, являясь внутренней целью? Да, вот, Николай, вы очень хорошо сказали. И спасибо за такой вопрос. Я вот слушал вас и думал, а ведь действительно можно по-разному к Фёдорову относиться, да? И то, о чем он говорит, о воскресении мертвых, да, технически, это можно понимать не просто буквально, что мы, дескать, технически воскресим мертвых, и не просто речь идет о кибербессмертии, да, как некоторые интерпретируют, а о создании определенных условий, да, помянник, например, да, который был в каждой семье до определенного момента, да, где были предки, там, колено, это тоже некое техническое, да, устройство, которое, конечно же, мы не... Но тем не менее, да, это некая цель, да, некая вещь, которая служит вообще-то воскресению мертвых. По крайней мере, помогает этому вопросу. Да. И вот эта внутренняя цель, да, в сущности, это условное деление, оно антропологическое. Это человек в силу своей раздвоенности находит в вещах внешнее и внутреннее, да, это различие необходимое, да, это как и произведение искусства. На произведение искусства можно взирать как на то, что закрывает дыру, да, в обоих, а можно вот по-другому, да, смотреть и на женскую красоту, как Кант об этом мало что знал, но правильно сказал, да, что можно вот смотреть с вожделением, а можно вот эстетически. Ну, можно и так, да, целостно. То есть, я имею в виду, ваш пример с радио, да, это ведь проблема не в том, что радио – это внешняя цель, а в том, что люди подходят к радио с позиции внешней цели. Не только мертвые, а ведь это передача голоса на расстоянии, да. Кстати, вот у немцев, видимо, это в их коллективном бессознательном и сыграло свою роль, да, немецкое радио, голос свыше, который им диктует. Власть диктора, да? Вот, то есть, само вот это чудесное, вот это вот мифологическое, сакральное уже заключено вот в этом, казалось бы, рациональном техническом произведении, да? В этих медиа, да? Тем они нас и подкупают, что они помимо рационального, конечно же, обращаются к нашему иррациональному, мифологическому. Вот, и вообще 20 век – это... конечно же, возвращение, да, победоносное такого мифа во всех его формах. И, конечно, это отдельный разговор, само мифологическое содержание новоевропейской науки. Это, конечно же, Алексей Федорович Лосев, «Диалектика мифа». Да? Поэтому я думаю, что примеров очень много, да, могло бы послужить. Но тут другая опасность, Николай, мне кажется. То есть некая модернизация, да, и такое... отношение благодушное к технике, да, что, дескать, можно участвовать там, в богослужении по интернету, да, например, или участвовать там, в голосовании, в смс-сообщении, да, или еще что-то подобное. Да, то есть, тут очень тонкий момент. Я думаю, что это потребует отдельной такой лабораторной работы, да, по осмыслению, как преобразовать это отношение с позиции именно, скорее, внутренней сущностной цели, да, вещей в технике. Ну, надеюсь, я так в общих чертах ответил, да, на вашу. Я, признаться, спрашивал именно вот, да, о этом, о разнице, которая возникает между внешним и внутренним, может быть, в этом плане. Пытаюсь вспомнить еще какие-то такие изобретения, может быть, просто... на каких-то примерах это стало бы ярче. Да, но это различие, я хочу сказать, что оно содержится не столько в самих вещах, сколько в том, что мы из них выводим, да, скажем так. Сама вещь содержит некую обратную перспективу. Об этом Николай Гартман говорит. Да, внешнее для нас – это внутреннее для самой вещи. Да, и наоборот, первое для нас, то, что мы видим в вещах и осознаем, это для них вообще последнее. Ну, для них, условно говоря. Да? Поэтому это отдельный вопрос, конечно же. Космос действительно может быть освоен с позиции, да, расширения колыбели человечества, а может быть освоен как еще одна сфера войны, да, за господство, или еще одна сфера ресурсов, да, вот, всевозможных минералов там и так далее, и так далее. Да. Вот, то есть, а хотя космос один и тот же, фактически, да, он от этого не меняется. То есть, вот этот вот аспект, да? То есть речь идет о технике не только как о производстве технических приспособлений, вещей, да, не только об артефактах, но и о технике как о способе раскрытия знания и раскрытия деятельности и взаимодействия с миром. Да? В этом смысле можно радикализировать этот тезис, сказать, что техника внутри нас. Да? То есть внутри не в смысле во мне, да, какие-то технические приспособления, а как способ знания, практики и взаимодействия с миром. Поэтому можно говорить о новоевропейской технике, да, китайской технике, индийской технике, да, в этом смысле. Или отношение, да, техники, или отношение аборигенов к стиральной машине, да, по-моему. Так это было, да. Стиральная машина, она почему стиральная? Потому что на нее можно поставить тазик и стирать, да, очень удобно. Вот были же такие, да, примеры. То есть, и так далее, да. Бибихин тоже остроумно заметил, стиральные машины – это хорошо, а что делать со свободным временем, да, приходится мыльную оперу производить, да. Стиральную машину для мозгов, да. Вот. И так далее, да. Это вопросы бытовой техники, накопление аффектов. Да. Жан Бодриер написал с молодости книгу, посвященную как раз вещам, да, и искусственным вещам, и технике. Да. Дескать, что практика современного европейца сводится к нажатию кнопки. А как же косить косой, рубить дрова, молоть наручной, да, стирать и так далее, и так далее. Эта практика позволяла избавиться от телесных аффектов, да, от всевозможных вот этих реакций, да, телесных, которые от стресса, грубо говоря, да, а нажатие на кнопку от этого не избавляет, да, все универсально и так далее, и так далее. Но потом он понял, что проблема будет еще усугубляться, конечно же, вот сферой медиа, сферой киберреальности, да, компьютеров и так далее, и так далее, и так далее. Да. Вот. Но это отдельный разговор. Может быть, еще какие-то реплики бы, обратную связь хотелось бы получить. Аня, может быть. Ну, вот у меня пока есть времени. К этому как раз таки вопрос был, потому что к чему вообще стремится человечество в том плане, что мы сегодня путешествовали в различных эпохах, мы бывали, да, и мы рассмотрели технику с позиции и античности, и новой, и так далее. И где мы видим определенную тенденцию к тому, что человечество все-таки развивается благодаря технике. Вот. Но сейчас мы видим обратно. Вот опять-таки человек нажал на кнопочку, и все произошло. И нам не к чему стремиться, и человек не совершенствует ни свой ум, ни... Ну, ему просто нет мотивации к чему-то двигаться, развиваться и так далее. И вот опять же вопрос о господстве сейчас. Все-таки мы господствуем над техникой, или техника уже берет власть над человеком, потому что мы уже не видим свою жизнь ну, без техники. То есть нам уже никуда не деться. Да, техника как развитие деградации, да? Как развитие человечества и деградация отдельно взятых людей, да? И господство над человеком. Сам человек становится материалом, да, это хрестоматийный пример Хайдеггера, да, что господство, да, это не господство одних над другими, да, и это позиция, в которой само человечество становится материалом. Да? И, собственно, это и есть одно из принципиальных нарушений преступлений, да, согласно Канту. Преступление 20 века, преступление против человечности. Не только лишь насилие, да, но и отношение к людям в буквальном телесном смысле, да, как к материалу. К материалу для опытов, да, для производства мыла, да, и прочих вещей. Да. Проблема не только телесная, да, это проблема, в общем, духовная. Вот в этот Нюрнберг, это, конечно же, да, отдельный разговор. То есть это все вот звенья одной цепи на самом деле. Если так в общих чертах, в первом приближении пытаться ответить на ваш вопрос. Конечно же, это историческое движение. Но история, вы говорили про античность, средние века и новое время. История, конечно же, это вопрос о будущем. Не только о прошлом. Только в этой перспективе как-то можно обсуждать, как это повлияет на будущее. Ну, как все-таки к чему человек придет? К какой-то трансформации в плане... Ну, будет ли искусственный интеллект настолько силен, что он уже может быть ну, среди людей, как... Ну, то есть мы уже не сможем понять, где искусственность, а где настоящая. И в чем-то вот это антиутопия. Антиутопия, да. Захотим ли мы понимать? А так мы, конечно, понимаем, где живое, где не живое. И главное... В этом смысле самим быть живым. Да? Мы как-то... Нас не обманешь. Да? Мертвые слова, живые слова, живая реакция, да? Живое перед нами или неживое. Но да, Хайдеггер очень точно выразил эту проблему искусственного интеллекта. Да? Интеллект может стать искусственным только тогда, когда так называемый естественный интеллект станет неспособным. Да? Вот, когда он будет снижать свой уровень, тогда будет вот искусственный интеллект. А на самом деле искусственный вот этот аппарат, рассудочек, да, скажем так, искусственный рассудочек, который, конечно же, действует быстрее, действует с большими объемами, да, чем мы способны. Да. Никита, поправьте, да, по-моему, с точки зрения медицины, да, объем внимания, там, сколько элементов? Не больше 7, 7-8, да, в единицу времени. У человека. 5 да, 5 или 7. Ну, вот в этом смысле техника может себе позволить гораздо больше. Да, это как робот 10 пальцами японский, да, который играет на гитаре. Понятно, что там другие аккорды. Вот. В этом смысле количественно, да, мы уже проиграли тем вот силам, которые порождены были через нас. Ну, условных нас. Хотя мы не виноваты, да. Мы персонально, да, но вот человечество уже проиграли, да, уже поклонились собственным идолам, да, которые произвели собственным вот этим вот игрушкам, да, которые в чем-то нас уже превосходят, да, а в чем-то мы, в самом главном все-таки наша родина – это не техника, да, это сфера духа, вот, то есть техника и дух. Вот я бы еще так вопрос поставил. Но это уже отдельный разговор. Да? То есть, что такое инобытие духа? Природа, социальные отношения, история как арена или техника? Насколько техника представляет собой отдельную область инобытия и арены вот, того, что называется историей духа или историей бытия? Любые пафосные здесь можно слова использовать, и это будет правильно. Может быть, еще какие-то есть комментарии? Интересно, какую роль играет наше современное неудивление перед техникой, перед машиной. Вот, это ведь небольшой же отрезок времени, но наше поколение уже вот целиком совершенно этому не удивляется. Я скажу, машина там, да, вот я подумал сейчас, если отнести себя там, к началу прошлого века еще, да, там самодвижущиеся там это карета, это, да, что? Это же чудо. Чудо. Да. А для нас теперь, скажем, уже для меня там в детстве лошадь это чудо, да, да. Лошади запрещены. Это чудо автомобиль. Да. Вот. То есть тоже да какую-то двоюкую роль вот это отсутствие удивления может играть. Что для нас это уже вещь обычная, уже мы как-то вот как-то каким презрением даже на это посмотреть. Да, некая рутина, да, некая обыденность. Хотя полет, да, по воздуху на самолете, да, передача информации, то, чем вдохновлялся Роджер Бэкон, средневековый, да, английский схоласт, да, что в 14 веке будет время, когда люди будут передавать информацию, на расстоянии летать, да, это удивительно. И, конечно, обидно не за технику и не за человека, да. А в чем вы видите здесь трудность? Почему не удивление это плохо? Что это значит? Какую-то роль непонимания, я бы сказал. Да? Философия начинается с удивления, то есть осмысление возможно тогда, когда мы удивимся. Да? И не обязательно чему-то чудесному, а когда мы увидим этот смысл, да, в вещах обыденных, да, или технических. То есть неспособность удивляться – это, на мой взгляд, неспособность к продуктивному осмыслению, критике даже, если угодно. Да. Техника затрагивает или хотя бы соблазняет, да, и мы чувствуем, что мы подверглись соблазну. Да, если я помню себя без интернета, да, первые десятилетия, да, на самом деле страшно вспомнить. Да, то у меня есть разница, да? А если я родился в интернете, я родился и рос, да? Можно продолжить, в интернете, да, стихи написать на это еще, то, соответственно, у меня нет никакого удивления. Я должен буду удивляться с помощью каких-то отдельных практик, да, творческих или каких-то иных, да. А у нас, я имею в виду тех, кто помнит себя без интернета. Да. Я не буду просить поднять руки тех, кто помнит себя без интернета. Да. Вот. Но даже тесть вот ко мне приезжал, говорит, у меня сломался ноутбук, и я почувствовал, да, себя в каменном веке, да, 3 дня, мне было очень плохо. Вот это взрослый человек. То есть я думаю, что вот в этом, да, причина. То есть не удивление, это преграда для осмысления, для критического. То есть техника принимается как само собой, разумеется. Спасибо, да? По-моему, в 15 часов здесь другое мероприятие еще, да? Наверное, надо знать честь. Но если есть какие-то, может быть, краткие, да, реакции. Как, на ваш взгляд, повлияло на человека отчуждение от объекта убийства на войне, скажем, да, если раньше люди убились там топорами, мечами, а сейчас вот благодаря технике. А пушки новые мешают сойти. Я убийство животных тоже, да, тоже отчуждение от. Я думаю, что эта проблема очень многоаспектная, да. И это отдельный разговор. Вы имеете в виду и Первую мировую войну, да? Ну да. Конец войны, конец военной аристократии. Или, условно говоря, да, преобразование военной аристократии. Это, конечно, Первая мировая война, да? То есть война, не связанная, да, с теми феноменами, которые вот еще совсем недавно были. Это война пушек, война самолетов, химического, да, оружия, концлагерей. Да. Тут еще можно и про концлагерь говорить, как про технику, да, и так далее, и так далее, и так далее. Конечно же, это все вещи, изменяющие, да, само отношение к смерти, к войне, делающие не войну, а бойни, по большому счету, да. Но, с другой стороны, мы видим все-таки недостаточное отчуждение от насилия, да, в технике. Все равно Первая мировая война и Вторая мировая война – это все еще некое взаимодействие с плотью. Да? А сегодняшний день? Это уже полночь в день. Ну и когда есть, уже все на компьютере делается. Очень много. Вы имеете в виду... Дроны, беспилотники, вот это. Стоило бы заметить, что все-таки ничего полного мы в реальности никогда не достигнем. Да. Да, все равно, даже если война на какой-то момент будет представлена в виде, поправьте меня, если ошибаюсь, да, поединку, как эта игра называется, Дота, да? Вот, что это будет некая арена, да, выяснение, кто же прав, дуэль, да? То все равно ставка будет некая телесность, да, некая... все равно риск, да. То есть нельзя из ружья, из пейнтбола решить даже бандитские разборки. Да, Григорий, у Пелевина есть рассказ, да, об этом, как один из авторитетов криминальных, да, Москвы 90-х, говорит, а что это мы друг друга убиваем? Надо просто договориться, что мы будем заказывать киллеров, да, которые будут стрелять из краской, да. Зачем друг друга это? Но появляется, да, человек, который приходит с настоящим оружием, да. Вот. То есть все равно, вот, видимо, весь ужас ситуации, да, что насилие не исчезает, да, а становится неблагородным, да, оно становится бесчеловечным и в этом смысле бездуховным, конечно. Вот этот вот концлагерь, да, пищевой. То есть теленок, который в темноте, не зная мамы, да, вот, идет на убой. Это не то же самое, что заклание, да, там в традиционной культуре. Ну, надо останавливаться. Спасибо большое, спасибо огромное.